что нового?» – спросил я его. «Да, ничего, сенси, все спокойно», – хмыкнул он и продолжил зевать. «Ладно, пойду потренируюсь, а вы пока приходите в себя. Кстати, у меня для тебя новость, очень приятная, но о ней потом». Оставив их, я ушел на полигон. Там-то я развернулся, создав 200 клонов, причем деревянных. Благо чакра-запасы были большие, стал разбивать их на группы. Первую 100 я оставил тренироваться в тайбзюцу, разрабатывать новые приемы и совершенствовать киндзюцу клана. Жаль только нельзя натренировать тело благодаря им, лишь знания. Затем 50 отправил тренироваться в Макутане, остальных распределил на 2 группы. Одни тренируют йотан, другие занимаются саидатном. К слову, хотелось бы заметить, что я наконец задумался о секретах клана. Теперь все письменные данные клана о особых разработках и дзюцу будут храниться в специальных клановых свитках, которые могут быть прочитаны лишь с помощью сузугана, и записи будут вестись на русском и украинском языке. Я к тому же начал уже учить и самаши как будущего старосту клана украинскому, а затем и русскому научу. Надо будет и Нагата научить вместе с Санари. Создал еще парочку клонов и тренировал гендзюцу. Правда, все же оно у меня с Учиха не сравнится. Больше всего меня разочаровало то, что оказалось, судя по словам Дианы, что Учихи все равно будут превосходить мой клан в гендзюцу, но мы будем их превосходить в ниндзюцу. Тайбзюцу тут уже как пойдет, но в принципе это ожидаемо, я в смысле того, что ни я, ни мой клан не всесильны, и даже на нас найдется управа. Гендзюцу для нас все же на 3-м месте, ниндзюцу на 1-м, тайбзюцу при желании 2-е. Дальше запасы чакры, тут мы можем выиграть. Из раздумий меня вывел голос Минато. «Сенси, вам послание от Хокаге Самы», и протянул мне свиток. «Интересно», протянул я и стал читать. «Изуна, к сожалению, нам пришлось созвать совет Каге раньше положенного срока, поэтому ваша миссия немного откладывается, но я знаю твой маленький секрет о госпоже Мика, и не против. Думаю, она согласится посетить нашу деревню еще раз, поэтому собирайся и направляйся в Коноху. Собрание Каге через 2 недели. Также хочу донести до твоего ведома, что Кири всполошились из-за твоей выходки с ее шиноби. На кой биджу ты устроил эропытку девушке? Причем с ней же, было написано очень большими буквами. Также хочу сказать, что у нас после совета Каге состоится важное собрание глав кланов деревни. Попросил его созвать Акира Курама, глава клана Курама. Думаю, это также связано с тобой. Желаю удачи». Однако быстро он перескакивает с темы на тему. «Вот черт, сенси, что случилось?» — спросил встревоженно Минато. «Да так, ничего особенного, но миссию мы прекращаем. Вернее, изменяем маршрут. Скажи это Навакии и Самаши, а я пойду к Микотян». «Ага, сенси, вы хоть когда-то ночью спите? Вот паршивец, а ведь думал приличный парень, а сейчас лыбится во все 32. Ну я ему, дом главы клана Курама. Акира сама, зачем вы собрали всех старейшин клана и всех джонинов?» — спросил один из старейшин. «Это важно. По поводу главы клана Сузуки. Как ни прискорбно это говорить, но он опасен для нас, и вообще для деревни. Его нудно устранить. Также, Акира», — крикнул тот же старик, — «ты забываешься. Он герой деревни. Он фактически подарил жизнь тысячам шиноби и мирным жителям как Конохи, так и Узуши и Агакури. А сейчас ты его предлагаешь ликвидировать. Это непростительно. Он в придачу к этому всему самый сильный шиноби деревни и глава клана. Народ его любит. Это как раз и проблема. Все так в него верят, что не замечают элементарщины. По данным разведки, он безнаказанно убивает шиноби других деревень чуть ли не просто так. Был также прецедент одного члена его клана с нашими людьми. Там чуть ли не до убийства дошло. Ладно, этот момент можно списать на горячую кровь молодых людей. Бывает всякое, но меня встревожил другой момент. Молодой парень по имени Яхика пользовался неизвестными техниками, также неизвестным киндзюцу, по предположению клана Сузуки, а прошло то всего чуть меньше 1/2 года с его восстановления. Что будет дальше? Силы мудреца 6 путей, он опасен. Кто может поручиться, что он не станет следующим Мадарой? Вот вам еще пища для размышлений. И протянула им папку с фотографиями. Это Мика Харитари. Вы же знаете ее родословную. Она самая богатая наследница клана Харитари. У нее в руках все рыболовецкие суда стран, волн, медведя и луны. Приблизительно 1/5 всех развлекательных и расслабляющих заведений в странах риса и горячих источников. В стране огня она имеет обширную сеть борделей и магазинов, а большая часть страны медведя вообще на ее корме. Она обеспечивает работой больше 1/2 жителей и многие аристократы, и торговцы с ней в союзе. Она имеет связи с Изуной Сузуки, и по моим данным он собирается жениться на ней. Представляете, каким влиянием будет иметь этот выскочка, что он будет творить тут? Эти слова заставили задуматься всех присутствующих членов клана. Так, продолжил Акира, на голосование ставлю вопрос об ликвидации Изуны Сузуки. Кто за Изуна Сузуки? Ох, как тяжело быть таким занятым человеком. Не успел приехать, как уже надо бежать к другим людям. Диана-сан хочет что-то рассказать о новых свойствах ее пилюль для питания. Потом она перевела разговор на Игдрасиль другого мира и хотела бы его еще изучить. Но я отнекивался. Но еще одна новость. Это успешное подтверждение того, что из Риннигана Нагата можно сделать Сузуган. Правда, это скорее всего будет малый Сузуган. Санари вообще меня задолбал по экономической части. Все эти расчеты бухгалтерии я повесил на него, так как я в них умру. Но единственное, что понял из этого, что моя задумка с ветряками идет полным ходом. В стране огня уже десяток построили и два в водовороте, а с борделями, вернее с стрип-клубами уже работает. Надо будет провести инспекцию, только инспекцию, и все. Но если клиенты будут жаловаться на девушек, то придется проверить, почему так плохо. Затем заскочил к Нагата, сообщил ему об этом и спросил, хочет ли он этого со своими глазами. Он сказал, что ему нужна сила, чтобы всех защищать, и согласен на операцию. Затем уже пошел к Хокаге. Через пару часов мы с ним должны уже были выдвигаться в путь. Встретились мы с ним и Джирай, который тоже его провожал туда вместе со мной. «Изуна, привет!» Замахал мне Джирая. «Эх, радостный какой!» «Здоров, Джи!» «Изуна, мне надо с тобой поговорить о том, что ты будешь делать на собрании». «Да я знаю, не перебивай меня!» Нахмурился тот. «У тебя задача будет стоять иначе!» «Ха!» «Понятно!» Интересную задумку он предложил. «Хитер, однако, старик!» «Сможешь сделать?» Прищурился старик. «Смогу, не волнуйтесь!» «Сделаю в лучшем виде. Замечательно, это задание тебе по силам. И придерживайся образа, который тебе начали приписывать. Кто бы мог подумать, что я стану извращенцем в мыслях других шиноби и вообще в мире шиноби. Вернее, так злые языки нашептывают из-за того случая с Чунином Кири. Эх, обидно, что там не я принимал участие, а то бы хоть заслуженно было бы и не так обидно. Теперь надо бы подумать над моей речью. Прибыли мы через два дня». Что-то Хокаге стал ослаблять хватку, медлительным стал, или мне кажется, встретил нас Мифуне, да тот самый, только молодой. Затем мы дожидались еще двоих Каге, песка и камня. В это время прибыли Риамару, Узукаге водоворота и новый глава страны воды тумана Ичиру. Арыкаге прибыл, вернее прибыла, эта женщина два дня назад, звали ее Наоми. Мы стали располагаться, затем я вместе с Джирой последовал в приемную, которая была возле будущего зала заседаний, для улаживания некоторых вопросов. Там мы увидели всех сопровождающих своих Каге, которые уже были в полном составе, песок и камень прибыли. Ох, какие взгляды, я же ведь не применил перевоплощение, и мои красивые глазки были видны всем, особенно были нервные шиноби из Кирикумы. Ох, какие злые. Пока Джирая беседовал с самураем, который заполнял какие то бумаги, я оглядывался в поиске знакомых лиц, и они были. Из Кири прислали двоих шиноби моя знакомая Амиюри Судзи, и ее дружок по воспоминаниям Ичиро Сата, джонин класса С, стихии земли и воды, бывший Энбу их деревни. Амиюри смотрела на меня с интересом и немножко со страхом, он чувствовался очень хорошо, а напарник ее скорее с отвращением и ненавистью. Затем перевел взгляд на шиноби Кума. Боже мой, кого я вижу? Трой, владелец кепки Гинка и магнетизма, и с ним какой, то очкарик. Почему-то мне его рожа тоже знакома. Ага, а вот и шиноби из Ивы, известен тоже только один. Но какой, это сам малыш Анаки, ему сейчас 30 лет примерно, или чуть больше, еще темные волосы сохранились, и нос какой-то поменьше. Видать, ему его в будущем набьют еще больше. А с ним девушка молодая, темноволосая, только две пряди красного цвета по обе стороны лица. Из Суны прибыло двое близнецов. Я их не знаю. У всех последних четверых я видел просто неприязнь, хотя у девушки из Ивы скорее заинтересованность. Может, тоже меня хочет? В принципе, по чакре и биоритме ее сердца это можно предположить. Ай, ладно. А вот ко мне подошли двое джонинов из водоворота. Одна девушка, а другой мужчина. «Здравствуйте, Изуна Дона, рады видеть вас», — мило улыбнулась девушка после поклона. «Я тоже изобразил подобие поклона. Мы не думали, что вас направит сюда. Это очень приятная неожиданность. продолжил ее партнер. «Как вы поживаете?» «Все замечательно», — отмахнулся я, поглядывая на недовольные рожи Кумайкери. «Воюю понемногу. А вы уже отстроили полностью деревню и пришли в норму, кажется? Ваша деревня хорошо была потрепана. Даже когда я уходил от вас, у вас стройки продолжались». «Да, это не отстройки, разрушения были, а просто строили новые дома. У нас селились беженцы с страны Когтя, да и памятники тоже нужны были. А так все было отстроено еще через полгода после окончания войны», — отмахнулся парень. «Простите, а как вас зовут? А то я даже не поинтересовался вашими именами. И вправду как-то неудобно. Нанаа», — сказала девушка. «Я Арамару», — ответил парень. «Приятно познакомиться. Надеюсь, вы знаете Джираю?» — и покосился на напарника. «Да, знаем», — прошипела Нанаа. «Ох, походу Джирай и у них отличился. Бедный Ирасанин». «Понятно», — и захихикал я. А этим временем краем моей чувствительности сенсора я заметил двоих особ. Одна была женщина, и стояла она рядом с окном под покровом техники сокрытия. А второй находился в комнате и был рядом со мной, но в воздухе. Это, наверное, Мусама, второй Цучикаге. А женщина кто? Надо бы проверить ее стихии. Судя по стихиям, она у нас владелица магнетизма, молния, земля и вода. Но судя по моей информации, тут такая особа может быть только одна. Третья Райкаге. Третьей Райкаге и второму Цучикаге не следует прятаться от меня. Я вас все равно замечу. И мило улыбнулся в сторону окна и потолка. Из своих укрытий вылезла мумия, которая была вся покрыта, кроме глаз, бинтами. Посмотрев на него активированным сузуганом, я понял, почему он скрывает свое лицо. Все его тело обожжено огнем и покрывает сплошными волдырями большую часть его тела. А женщина была довольно миловидной. Девушкой ее не назовешь, но и старухой тоже. Красивые зеленые глаза, такие же волосы. Невысокая, но миловидная на лицо, грудь, правда, маловато. Что и требовалось ожидать от героя Конохи. Произнес без единой эмоции ему. «Интересно, начало Наоми, так звали нового Райкаге Кума, третий Хокаге, так обеспокоен за свою безопасность?» Она скривила рожицу. «Почему мне не нравится ее взгляд? Ах, да я перебил много народу, поэтому меня ненавидит полмира. А еще полмира меня отыметь хотят. И чего я удивляюсь? Или же у вашей деревни другие цели помимо переговоров? Госпожа глава деревни скрытого в облаке, мы здесь как дипломатическая миссия, а я телохранитель третьего, и если ему потребуется моя помощь в охране, то я с радостью окажу ее, и мне все равно, какое у остальных на это мнение. А если будете провоцировать нас на конфликт, то это для вас плохо закончится». Ох, какие лица были у присутствующих тут моих коллег. Так нахамить могу только я, потому что у других не те силенки, чтобы тягаться с бойцом уровня Каге. Хотя мне что-то подсказывало, что она немного ниже уровня Каге, или просто умело прикидывается. «Да как ты смеешь, я Райкаге», — завелась она. «Имей уважение, вы не Райкаге. Что ты этим хочешь сказать? Как это не Райкаге? Я избрана. Вы потеряли статус великой деревни и титул Каге после войны», — прервал я ее, как собственно и Кири. «Теперь на данный момент всего три Каге: Хокаге, Цучикаге и Казекаге. Других я не признаю, так как на это нет оснований». Ох, какое у нее стало красное лицо. Несмотря на то, что она была темнокожей, она стала краснокожей. «Хихи, госпожа Наоми», — обратился к ней Цучикаге. «Изуна-сан прав. Юридически вы не можете быть Райкаге, и в этом нету его вины. Но, я думал, она взорвется от злости, но утихомирилась. Трой, Баруи, за мной. Ушла наша дама. Спасибо вам, Цучикаге. Думаю, дошло бы до драки, если бы не вы». Постарался быть с ним как можно больше поласковей. «Не стоит. Конфликты между вами не нужны и нашей деревне. Это может сорвать весь процесс. Так, что не благодарите. Это я делал скорее для своей деревни». «Ясно. Тогда позвольте, я откланяюсь. У нас с Джирой и самой еще дела. Не смею вас задерживать». И ушел к своим. Странно, даже когда я выходила из зала, я не услышал от него ни слова, ни эмоций против меня. Опасение моих сил, это да. Он скорее меня опасался как противника, но не как человека. Просто не хотелось со мной сражаться, но это не боязнь, скорее холодный расчет. Интересный дядька. Надо бы его взять на заметку. А потом мы пошли к Хокаге. «Ну, что выяснил?» — спросил у меня Сарутоби. «Да». Присев напротив него, я стал рассказывать первую часть своего выполненного задания. Тем временем Джирая поддерживал печать против прослушки. «Я выяснил все силы противника, также их характер и степень неприязни ко мне. Я так понял, это была инициатива Цучикаге вернуть Райкаге и Мизукаге сюда, ведь тогда, когда они проголосуют за вхождение Узукаге Раймару как равного им Каге, то у нас будет перевес, скорее всего у них образовывается союз. Камень, туман, облако, степень принадлежности песка не ясен, их Каге не было, так же как и Мизукаге, но думаю, они все равно не пропустят такую возможность отомстить нам, вернее мне, добавил я тише. Также я заметил свою старую знакомую Амири. Думаю, может я смогу ее спровоцировать, если конечно требует ситуация. Нет, возразил заядлый курильщик, как же меня бесит его привычка. Я же еще с детства, что в этой жизни, что в той, не любил курящих людей. Это уже не требуется. Рано нам еще войну начинать. Ни они, ни мы еще не оправились от прошлой войны. Хоть тогда и с меньшими потерями вышли. Тогда вспомни, что мы выходили на великую арену благодаря тому, что противник не знал, где ты и то, что ты в коме. Да и тогда не было у него подробной информации о позициях наших войск. Сейчас же к камню, песку и туману присоединились отдельные части разрушенных малых деревень Шиноби. Да и камень начал резко наращивать число учащихся в академии в два раза. Даже стал давать больше льготы семьям Шиноби. Как ты понимаешь, еще года 3-4, максимум 5, и они восстановят свои потери. Вопрос только в том, откуда у них такие деньги. Наши источники молчат, они не могут понять, кто их спонсор. Дайми Камня сам сейчас переживает не лучшие времена. То есть вы хотите сказать, что они спонсируются третьей стороной? Задумался Джи. Да, и эта третья сторона неизвестна. Мне очень хотелось бы знать, кому мы обязаны такому укреплению проигравшей стороны. На этот счет и есть еще одно задание для тебя, Изуна. Надеюсь, ты согласен его исполнить. Ну, я думаю, это и в интересах моего клана. Улыбнулся краем губ и начал уже обдумывать план действий. Хорошо. Поэтому хочу тебе вручить это, и протянул мне листок бумаги. Бумажка довольно интересная получилась, она с гербом страны медведя. Кажется, я знаю, почему он поручил мне это. Моя дорогая женушка, которая владеет многим в стране и имеет связи в полиции и разведке страны. Эх, рыч старый, хотя нет, не старый, так надо бы прочитать, что там есть. Какие-то цифры, ага, это перевод, затем адреса, имена. А вот и, стоп, это имя я знаю, Амару Гата, молодой владелец судноходной компании в стране Рек, вернее бывшей стране, теперь это наша территория. Он посредник, судя по этим данным, между страной Камня и около десятка других фирм и компаний из разных стран, но большая часть из них именно страны Медведя. Наверное, на арене реально появилась третья сторона. Ясно, задумался я, теперь Гата в стране Медведя и оттуда мутит воду нам? Да, хорошо. До каких чисел я должен это узнать? После собрания у нас состоится совет кланов, после него у тебя месяц. Потому, что я хочу позвать еще пару особ из страны Водоворота. Они, как наши союзники, должны знать, что это им угрожает. Так, что будь добр, поторопись. Будет лучше, если мы лишим их средств раньше, чем через год после их первого получения. Тогда им будет труднее восстановиться. Понятно, а ведь дедок прав. Это фактически означает, если я не справлюсь, то через 5-7 лет новая мировая война Шиноби. И эта война будет на уничтожение моего клана в первую очередь, как самого опасного. Ведь если рассудить здраво, он самый опасный. Конечно, то, что я тогда замочил Райкаге и Мизукаге, случайность, но они не верят. И тут уже под угрозой мои дети. А ведь информация о том, что Мика беременна, подтвердилась. Надо бы ей срочно отправить сообщение, чтобы проверила все связи компании Гата и его всех партнеров и партнеров его партнеров, особенно их денежные вливания. Глава 14. Вот и совет Каге. Теперь сидящих за столом пока только трое. Это мой Хокаге, Казекаге и Цучикаге. Те трое, Мизукаге, Райкаге и Узукаге, за дверью ожидают решения. Ведь это только для основных великих деревень, которые сохранили свой статус. Господа Хокаге, Казекаге и Цучикаге, рад приветствовать вас на собрании великих деревень, сказал Мифуне. Думаю, вы уже обменялись приветствиями до этого, так, что мы можем перейти к более важным делам и вопросам. Первый вопрос стоит о вхождении Узуши Агакури в статус великой деревни на правах владельца треххвостого биджу и сохранении лидирующей позиции в восточном регионе. Дальше он начал перечислять все варианты полезности Узумаки и так далее. Скорее, эти слова были формальностями, так как главы деревень слушали через слово, а Сарутоби вообще задумчиво курил. Скорее так будет и с Мизукаге и Райкаге. Перейдем к голосованию. И какая неожиданность, Все проголосовали за вхождение в состав великих скрытых деревень. Дальше Мифуни предложил тоже с облаком и туманом. Тем временем мы с уже присоединившимся Узука Гераимару, его ребятами и нашими Каге обменивались взглядами. Все телохранители стояли позади своих Каге. Больше всего меня заинтересовал Анаки. Ну, в смысле боевом. Он постоянно смотрел на меня. Я даже начал немного напрягаться. Ведь зная традицию не замечать наклонности своих шиноби, они преуспели больше, чем Европа. Хотя я сенсорно ощущал, что он хочет мне впиться в глотку и разорвать меня на части. Другим делом была его напарница. Я случайно узнал ее имя, ее зовут Аюда. Девушка явно чувствовала ко мне симпатию, и я иногда подмигивал ей, на что Анаки на меня еще больше злился. Может, влюблен в нее, и почуял во мне соперника. Дальше я переговаривался с Джирой. Ох, сколько у него впечатлений от Райкаге. Их то наконец восстановили в былом статусе и теперь 6 Каге. Теперь прошу, вы можете задавать тему обсуждений. На правах старшего я передаю слово второму Цучи Каге Мусами. Благодарю. Прежде всего, мне хотелось бы выразить радость, что нас теперь 6. Наверное, мы теперь сможем все обсудить, что накопилось за это время. Мой первый вопрос, который я хочу вынести на обсуждение. Этот вопрос касается пленников наших стран. У меня доподлинная информация, что у каждой из наших стран еще сохранились пленники противника. Радует, что только пару сотен. Предлагаю разработать программу, вернее принять мою программу по возвращению пленных. Мой помощник Анаки вам ее раздаст в конце этого дня. За ночь, я думаю, вы все освоитесь с ней. Теперь второй. Этот вопрос касается... Она задержал паузу, а затем посмотрел на меня, Изуны Сузуки. И тут же все взгляды на меня. Позвольте спросить Цучикаге. Вступился за меня Хокаге. Почему Изуна? Что он вообще делает в ваших планах? Ух ты, как завернуто. Господин Хокаге меня неправильно понял. Дело в том, что я владею доподлинной информацией, что он является главой нового клана Сузуки. И будет точнее, если скажу, что он его собственно создал. Поэтому мне хотелось бы спросить вас, Изуна Дано, ты смотри, какая официозность, что вы будете делать дальше. Вы один из сильнейших шиноби нового времени. Это я признаю, как уже признали в вашей древней и многих других. Что вы имеете в виду, господин Цучикаге? Нет, ну я реально не понимал, чего он хочет, да и со стороны Хокаге напряжение идет. Очень просто. Исследуя твои гены, я нашел в них переплетение чуть ли не всех родов и кланов шиноби в нашем мире. Ты носитель уникального Сузугана. Ведь я не ошибаюсь? Спросил он меня, а ведь знается, твой генофонд сравним с самими Биджу. И тут меня такое совпадение натолкнуло на мысль. Раз у каждой деревни есть Биджу, я имею в виду наших, то почему бы нам не иметь своего Сузуки? Нет, ну тут я выпал. Ладно, мои исканахи меня хотят отыметь и сделать шлюшкой для продолжения рода. Но эти куда лезут? Они вообще типа враги, и наглости то. Это перебор, господин Цучикаге. Запротестовал Хокаге. Это ни в какие рамки не лезет. Мы не будем из нашего шиноби делать вашего племенного быка. Да и он глава клана. Не годится ему разбрасываться, в общем, оплодотворять всех подряд. Между прочим, я думаю так же. С максимальной суворостью подтвердил ему уже я. Странно. Я думал, что вы, Хокаге, прекрасно понимаете. Для того, чтобы мы все были в равных условиях для сохранения мира, мы должны быть равными. Не предлагать же мне поставить вопросы ликвидации клана Сузуки. К слову, Хаширама Синджу раздал большую часть Биджу именно для гаранта стабильности. Вы попробуйте. Не, ну надо же, он меня вывел. Тогда я поставлю перед собой цель ликвидации всех деревень, которые пойдут против меня и моего клана. Проверим, чья правда. Тут уже нависла тишина, гробовая тишина, которую никто не рискнул нарушить, кроме Мифуни. В это время мы с Му играли в гляделки. Ох, у меня желание его прибить сразу же появилось, и он это почувствовал. Как-никак тоже сенсор, как и я. Я был настроен решительно как никогда. Прошу вас, господин Цучикаге, не забывайтесь. Господин Изуна — свободный человек и глава клана. Такой вопрос не решается за минуты. Если вы хотите получить носителей Сузугана, то прошу вас перенести это обсуждение на тот момент, когда господа Каге обдумают это предложение и Изуна сама согласится. Следующие вопросы, после кивка Му, шли чередом. Сначала Ичиро Мизукаге о своем потерянном Биджу и людях, которые странным способом погибли от неизвестного носителя Макутана. Хотя все знали, кто этот носитель. Как собственно и Райкаге Наоми о своем Биджу заикнулась. Но потом Хокаге и Узукаге мягко послали ее, мол, вы не правы, есть такой закон победителей. Затем Казекаге, он хотел новых территорий, жаловался, мол, мы голодаем, но ему дали отворот-поворот, и тут уже высказались Хокаге и Узукаге за предложение ежегодного саммита Каге их деревень. На мое мнение, это было хорошим ходом, и Каге согласились его обдумать. На этом первый день переговоров закончился. Глава 15. Изуна Сузуки. Нет, ну конечно, все это было занятно. Правда, и опасно со стороны Цучикагему. Я даже не думал, что он будет такое предлагать. Это сверх всякой наглости. Да они в принципе все офигели. Захотели сделать из меня быка-производителя. Ладно, Томика хочет детей как настоящая мать. Но они, то куда, с паршивым, и это еще мягко говоря настроением. И пошел тут же к себе в комнату. Лег и попытался уснуть, но спал недолго. Всего лишь то полчаса моего лежания на жесткой неудобной кровати. Ко мне пришел слуга и принес свиток от Хокаге. Интересно, что старику надо от меня? В послании шлось о том, что он хочет поговорить со мной, и это срочно, да еще за пределами замка. Но ничего не поделаешь, пришлось последовать по приказу. Вышел я, тайно замаскировавшись под одного из самураев. Интересно, они хоть понимают, кто перед ними? Ну, в смысле, различают друг друга как то? До указанного места я добрался за полчаса, однако далековато меня послали. Там стояла личность, хорошо скрывающая чакру. Сразу видно, Хокаге молодцом. Не зря, как говорится, свой хлеб ест. А нет, стоп, это не Хокаге. Я знаю эту чакру и в 1.5 метра остановился от него. Му, вижу, ты понял, кто я, и откинул капюшон. Это был он, второй Цучикаге. Интересно, зачем этот Цучикаге вызывать обманом шиноби другой страны? Очень странно. Пытался сохранять спокойствие, а тем временем к нему подошли еще две особы. Их я тоже узнал, они даже не скрывались. Третий Райкаге Нанаа и третий Мизукаге Ичиру. Сразу трое каге кое-что от тебя хотят. Мило улыбнулась она мне. Чего же? Блин, а чего же они от меня хотят? Смерти моей, конечно же. Твоей смерти. Раздалось со стороны моей спины. Как? Я же сенсор. Как я мог его не заметить? Удар в спину. Это был Трой, парень, сопровождавший Райкаге. Он магнетизмом владеет, и ударил меня намагниченным кунаем в спину, причем оставив глубокую рану. Еле успел отскочить, как Райтон, черная пантера. Блин, где-то это я уже слышал. Ах да, подумал я, уже падая чуть ли не замертво. Эту же технику использовал второй Райкаге, Айдатон. Массовые вакуумные пули, и начал шмалять в невпопад по всей площади. Но этих двоих убил. Стихия частиц, расщепление, отму. На последних дыханиях я решил применить трюк, который придумал за доли секунд. Наверное, все-таки есть у меня задатки стратега. Правым глазом реальности переношу себя в другой мир, а левым материи формирую в нем сюрикен, причем вакуумный сюрикен. До такого мог додуматься только я. Уже вижу, как направляется ко мне поток белого света, но и вижу, как в груди му образовывается кровавая дыра. Увеличу поток чакры в левом глазу, чтобы было наверняка, и я исчезаю. Очнулся я в том мире, где мой новый Игдрасиль. Жаль только, что умираю. Блин, стоп, почему умираю? Я же могу использовать Ириенин Дзюцу. Эх, была, не была. Начинаю себя исцелять. Все тело обожжено, рана в спине, причем глубокая. Хорошо, что пантера прижгла рану, да и руку левую мне оттяпала. Благодаря му, все-таки меня он достиг. Надеюсь, не заметили, что я смылся. А то жаль будет, если ко мне. А хотя стоп, как они сюда наведаются? Ха, гений я, что сюда смылся. Но пока исцелял себя, в мою голову более приходили очень дурные мысли. Фишка в том, я понял, что меня обманули, вернее мое чутье сенсора. Такое возможно лишь либо искусному шиноби на короткое время, или полностью сокрыть чакру сразу нескольких людей, целому клану иллюзионистов. Как, Учиха или Курама? Нет, стоп, они не могли, я же для них как золотая жила, но, не для Учих. Хотя, так и чего я гадаю, я же могу проверить по типу чакры, который на мне остался. Так подумаем, помедитируем, когда восстановлюсь. Использовал почти половину чакры из своего запаса в печати. Теперь там на 10 лет только запас, но я полностью здоров и с рукой. Правда, ободранный в одежде. Командир, послышался голос спирального. Почему я вас не мог разговорить? Целый час вам толдычил, что вы под гипнозом. Причем очень сильным на вас человек 50 минимум наложили одну и ту же иллюзию. И у них подпитка была нехилая. Я не до конца смог распознать чакру, но не Учиха точно. Это Курама. Эти мне за все ответит. Мне интересно, они за своей инициативой или Хокаге приказал? Хотя если бы старик бы, то тут и Учиха действовали. Скорее только клан сам решил провернуть дельце. Но зачем? Да кто их разберет? Но вам сейчас туда вход противопоказан. Давайте в берлогу Мадры заглянем, вы же там так и не были, а ты дело говоришь спиральный. И тут же перенеся в ту сооружение, что дал мне в воспоминаниях Мадара. В принципе он ничем от того помещения в манге не отличался. Только еще пару столов и гробов были и еще холодильники, а позади трона была статуя Гидамаза. Хотя это звучит как-то пошло, почти как Садамаза. Ладно, посмотрим, что тут, хозяин, послышалось из-за трона. Мне навстречу вышел клон, вернее белый зицу, один из них, остальные висели на дереве, у него было только половина лица. В общем, у него как и в манге все было. Вы пришли, радостно завопил он, вижу, ты знаешь, что Мадара мне все тут завещал, можешь показать тут все, а то я тут новенький. Конечно, командир, улыбнулся. В общем, экскурсия была занятной. В холодильниках хранились бьякуганы, шеринганы и еши один ринниган. Также образцы моей крови. Вообще за полтора года моей отключки Мадара продвинулся до таких высот, что ему можно уже давать Нобелевскую премию. Он выяснил, изучив мою ДНК, что мои глаза зависят от степени моей опасности, вернее грани жизни и смерти. Так после моей первой смерти я пробудил великий Сузуган. Затем вторую форму приобрел, когда проснулся после комы. А затем я прочитал очень интересный свиток, очень-очень интересный. Это записи старого монаха из страны демонов. Он фактически сделал прорыв в изучении чакросистемы. Если я улучшу свою, то мне не будут грозить чакроистощение и состояние комы вообще. Теория основана на синчакре, которую я толком не использую. Мое тело само при повреждениях будет ее собирать и отправлять не мне, а участкам поврежденных органов. Фишка заключается в том, что это практически бессмертие. Убить меня после такого может лишь Шикифу. Джин, секретная техника четвертого, когда сам синигами забирает твою душу. А также есть другой способ, деактивировать мою печать Сузуки и полностью лишить меня чакры. При этом уничтожить тело разом, хотя есть вариант запечатать, но все равно теперь я смогу защитить своих родных, любой ценой, это моя цель, и я не могу проиграть. Но как быть, ведь судя по данным свитка, на создание и усвоение этого уйдет около 20 лет, а это уже взрослые дети и всякое такое, кто знает, что будет в будущем, и как мне за ними следить, если я буду занят порабощением природной энергии, хотя если использовать зицу. Прошел месяц, я по примеру Мадары сделал из обычного белого зицу, желтого зицу, по типу как черный, только желтый с моей волей и духом, и служит он исключительно мне, а не Кагуи. Он теперь несет мою волю и мысли, и его основная цель — оберегать мою семью и быть моим шпионом, пока я тут дурью маюсь, хотя стыдно мне за это, не смогу быть со своей семьей, хотя как мне доложил зицу, у моего клана и семьи все в порядке. После тех событий третий Мизукаге выжил и ответил за свои действия. Теперь в тумане уже четвертый Мизукаге. Му и Нанао я все-таки грохнул. А вот Курама, козлы, мне за все ответит. Я восстановил свои силы и теперь направляюсь на публичный суд, который устроили Хокаге и советники над почти всем кланом Курама. А ведь меня объявили погибшим. Вот веселуха будет то, когда Анбуда и вообще меня увидит живым и здоровым. Главная площадь стала свидетелем и вместилищем других людей, которые видели беспрецедентный случай. Судили весь клан. Повод был необыкновенный, но он заслуживал быть рассмотрен, и убийство одного из лучших шиноби Конохи. Клан Курама в качестве 50 человек сговорился с Каге других стран и попытались убить Изуму Сузуки. Они наложили на него мощное гендзюцу, да и такое, которое заблокировало полностью его силы сенсора, и мешали сопротивляться его глазам гендзюцу. Глава клана наложил на себя руки. Сейчас главой является немолодой мужчина по имени Яхаку. Он один из старейшин клана. Хоть он и протестовал против предательства и сдачи Изуны Сузуки Каге деревням, но его тоже будут судить как предателя. На выступ в виде трона вышел Хокаге. Жители Конохи, мы собрались по тому случаю, что наш герой Изуна Сузуки был предан кланом Курама. Он погиб, борясь с тремя Каге и их приспешниками. Все же перед смертью он смог убить одного Каге, Цучикагему. Но мы не можем объявить войну камню так, как оказалось, что он официально отвергнул свой титул перед преступлением и шел навстречу как уже Нукинин. Но Курама имеют вину перед деревней, и это неоспоримо. Хокаге сама вступился на Риасахи Сузуки. Я как временный глава клана Сузуки смею заявить, что этот процесс лишний. Они виновны в измене деревни и переходу на сторону врага, а также смерти шинобилиста и главы целого клана. Наказание за такое одно – смерть. Понимаю вашу позицию, Санари сама, но поймите, что смертью проблему не решишь. Да и не все курамы принимали в этом участие, и часть из них была категорически против. Ведь они считают, что Сузуки Дона был героем и надеждой Конохи на спокойное будущее. Виновные – лишь старейшины, на мое мнение. И я считаю, что следует наказать только их. Чего? Стой, Санари-сан! Остановила его Мика, жена Изуны. Мое чадо, притронулась она к животу, должно расти в мирной деревне, без межусобиц. В таких условиях, когда один клан желает смерти другому, у них нету будущего. И поэтому я прошу вас, Хокаге сама, и вас, уважаемые главы кланов, вынести решение о помиловании. А со своим кланом я переговорю. Они не будут мстить. Это великодушно с вашей стороны, Микохиме, сказал Яха Кукурама. Я не надеялся на такое, но весьма вам благодарен. И даю слово, что впредь, пока я жив и живы хоть один свидетель этого гнусного поступка моего клана, ни один из нас не навредит вам или вашему клану. Верю вам, с улыбкой ответила Мика. На правах Хокаге и судьи я объявляю амнистию всему клану Курама и вношу свое предложение для того, чтобы усилить мир. Я предлагаю в будущем обручить будущее поколение Курамы с мальчиком или девочкой, смотря на пол ребенка, Микохиме. Немногого хотите, Хокаге сама? Раздался голос за спиной Хокаге. За ним стоял человек в балахоне, из-под которого не виднелось лицо. Тут же десяток анбу кинулись к незнакомцу и взяли его в круг. «Кто ты?» – произнес сова, прислонив к его горлу катану. На это незнакомец откинул капюшон, все ахнули. «Изуна Сузуки!» «Все оли от того, что увидели меня целого и невредимого. Наверное, после этого пойдут слухи о том, что я бессмертен, хотя они и так уже ходят, ведь даже у меня уже есть какое-то прозвище про бессмертного, Изуна». Оторопелый Хокаге глядел то на меня, то на остальных. «Как? Нет, блин, Мадара, я выжил, просто раны были очень серьезными, пришлось отлежаться. Я когда решил вернуться назад, узнал о событиях, что тут происходит, и решил узнать, что будет». Вопросительный знак. «Вижу, вы на себя много берете. Не вам решать о женитьбе моих детей. Они в будущем сами выберут, с кем им быть. Они и я не будут плясать в этом смысле под чью-то дудку. Ага, съел. Хрен вы меня жените теперь, и моих детей тоже. Надеюсь, это понятно?» «Да, Изуна». У Мика глаза налились слезами, и тут же она кинулась ко мне. «Наверное, любит, любимый. Изуна сама», заорал Санари. «Тише, тише», утихомирил его Хокаге. «Тут толпа, которая более-менее взяла себя в руки, скандировала мое имя. Изуна Дона». Это был Яха Кукурама. Он поклонился аж до земли. «Простите меня и мой клан. Мы виноваты перед вами. Но те слова, что я сказал, Микохиме, истинные и правдивые. Встаньте, я принимаю ваши извинения. И надеюсь, такого не повторится. Это замечательно». Вздохнул с облегчением Курама и поднялся на ноги. «Любимый, я хотела заключить с ними мир только ради наших детей. Я не забыла тебя». Тут я ее закрыл поцелуем. «Знаю, дорогая, и верю тебе». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.